У нас нет другого выхода, кроме как принять концепцию в качестве определенного итога, по крайней мере, на русском языке, философии истории накануне 21-го столетия. Или отвергнуть ее отказом от рассмотрения сути ее научного аппарата, отказом от ясной по изложению системы доказательств, от длинной цепи сопоставлений, которые жесткой дорогой связываются с большими главами русской, немецкой и французской школ народоведения. Долго был путь. Книга «Конец и вновь начало» прежде всего русский ответ на проблемы объяснения исторических смен цивилизаций и одновременно опыт обобщения в полном значении термина философии истории. Тема философии истории, история идей и история народов, которые осуществляют эти идеи, или точнее по Гумилеву, истории вспышек пассионарности в этногенезе и истории растраты энергии народов на осуществление идей, охватывавших этносы своего рода пожаром. Это давнишняя, почти затаенная тема русской культуры. Что такое история? Куда она идет? Что такое народ в его органической, почти родовой связи с рельефом, климатом, речью Родины? По сути, ответом на эти вопросы была русская культура XIX века, русская словесность. Ответом были мертвые души. Ответом был Обломов. Историософия существования русского человека в окружении пограничной активности истории, которую нужно преодолевать ценой смерти. Ответами были судьбы Герцена, писавшего на одну тему о концах и началах, и Бакунина, творение яростных русских антидарвинистов и Лескова, «Воскресение» Льва Толстого, первый, так сказать, этнологический роман русской действительности начала XX века. Из ощущения и испытания правильности или неправильности ответов возникло и русское народоведение, которое было пережито не как университетская наука, но образ жизни, не имевший границы между кафедрами Петербургского университета и захолустья, также части подлинного чувства времени. Не случайно, что этнографией в XIX веке было по существу нравоописание народа или народов России с глубоким проникновением в сопоставимые фазы исторических кризисов Древнего Востока, Китая, Средиземноморья и современной Западной Европы, легко впадавшей в войны и революции. Термин «народоведение» пришел вместе с русским восприятием Гердера, величайшего немецкого философа истории, первого народоведа Европы. Он сыграл огромную роль в становлении русского взгляда на историю, цивилизацию и на создание своего рода национального историографизма, не связанного в понимании природы человека с народов, говоря современным языком, мутаций. Отсюда и столь пафосный перевод на русскую почву, достаточно тоскливо изложенного опыта немецкой классической традиции собирания предметов народной старинности, архаики, быта, культа, фольклора, вообще народных примет, именуемых вкупе «Volkskunde» — «родиноведением» по переводам XIX века. Гердер, издавший свой фундаментальный труд «Идеи к философии истории человечества» в 1791 году, был пережит всей первой половиной русского XIX века Грановским, выдающимся исследователем европейского средневековья, русскими последователями всемирной истории как неделимого прошлого человечества. Гердеровское понимание революции, катастрофы как нормы, как скачка естественного и объяснимого, стало аксиомой в том же столетии в России. Именно от него пошло достаточно распространенное затем объяснение непреложности связей катаклизмов, геологических сдвигов, дрейфов материков и прочего катаклизмов природы в целом и человека, связей, на постижение которых потратили свои жизни несколько поколений исследователей, откопавших по книгам или благодаря интуиции колониальных разведчиков Шлиман, Роулинсон, Козлов, древнюю Трою, Вавилонию, Африку, Мексику, Китай, Гуннскую Монголию, древний Иран, Арийскую Индию.